Россия, это MC Freedom 29. Слушаем мой первый сольный альбом Sound Roll Records, Архангельск, 2010. Это альбом для твоей стереосистемы, парень. Не буду парить тебя, капля точит камень. В айподе, в плеере, в машине или телефоне 29 номер всегда есть на фоне и выделяется среди ваших клонов стиля. Тысяча усилий, чтобы вырастить крылья. Сделай погромче музыку, это лирика. Осите быстро на носитель, если ты его житель. Ждите нового, пока слушая это. Тут простые сюжеты от непростого поэта, который будет говорить, пока его не станут слушать. Можешь и лучше, тогда смотри. Три глубже. Душ. Это моя жизнь, это мои текста, это мой внутренний устав на полтора листа. И если я устал, это не значит, что я брошу. Моя ноша, и ты послушаешь тоже. Я не похож на Локи Доги, не закос подкасту. Я парень, что носит галстук, так что кидай меня в подкасты. И раз ты опасный, то я отвечу, ты клоун. Чисто по приколу, чтобы взорвать твою голову. Я надеюсь, то, что ты увидишь здесь, понравится тебе. И ты будешь ждать новых треков. Ну а пока слушай эти и... Просто наслаждайся музыкой от души.